Глава вторая. Монолог с котом учительницы русского языка и литературы Полины Григорьевны Катковой. Полина Григорьевна отперла дверь, вошла в дом и чуть не упала, споткнувшись о Люцифера. «Люций, ты что вытворяешь, негодный кот? Ты что взял за манеру под ноги бросаться? А если бы я упала и сломала себе чего-нибудь, шейку бедра, например, кто бы тебе из магазина свежие сердечки носил? Сидел бы на сухом корме, как твоя соседка Сюзанна. Видел содержание ее миски? Не отворачивай морду, не отворачивай. Знаю, что интересовался. Из окна наблюдала. Понятно, что не сюськой, а миской. Интересоваться Сюзанной ты не квалифицирован. Сам виноват. Зачем ковер метил? Это фамильная ценность. Мой отец из Германии привез. Полвека на стене провисел. Стоило мне его на пол положить, ты его вмиг уделал. Вел бы себя прилично. Сохранила бы тебе твое мужское достоинство. Сюзанной Амура бы крутил. Правда, она тоже стерилизованная. А теперь только один интерес у тебя в жизни и остался. Куриные сердечки. Сейчас, сейчас. Дай до кухни дойти. А что это земля на полу рассыпана? Опять в денежное дерево ссал? Мерзавец! Не будет тебе сердечек. Сама пожарю и съем. А тебя голодным оставлю. Будешь знать. Прекрати лизать мне ноги. Я кому сказала? Ты меня своим подхалимством не разжалобишь. Хватит. Ну, хватит. Все, все, ладно. Мир. Не буду есть твои сердечки. У меня еще вчерашний суп в холодильнике есть. Сказала же, хватит. На, ешь, троглодит. Денежное дерево теперь придется выбросить вместе с горшком. Да и не жалко. 10 лет место занимает. А денег как не было, так и нет. Конечно, я теперь не нищенствую, как в 90-х. Твой предшественник Люцифер I ел огрызки котлет из школьной столовой. И мой суп не из консервов стратегического запаса. Но денег все равно нет. Что ты на меня так смотришь? Да, я помогаю своей дочери. А ты бы не помог? Нет, ты бы не помог. Это понятно. И в этом мой бывший муж от тебя не отличается. Такой же был безответственный. Цветочные горшки он, конечно, не ссал, но грязные носки везде разбрасывал. Воняли не лучше, чем помеченный тобой ковер. Где он теперь? 25 лет. Ни слуха, ни духа. Даже поздравительные открытки за все эти годы дочери не написал. Боялся, наверное, что найду его по обратному адресу и на алименты подам. А Люций слушает, да ест. Я еще не успела свой суп разогреть, а ты уже и миску вылизал. Правильно, теперь на диван завалился. Все вы такие, мужские особи, избалованные женским вниманием и заботой. Конечно, вас же меньше, чем нас. А в школе вы вообще раритеты. Когда я была молодой, у нас в коллективе было 3 мужчины. Физкультурник, трудовик и директор. Нет, 4. Еще завхоз. Все женатые. И 10 незамужних барышен разного возраста. Ох, какие интриги плелись! Но я не об этом. Сейчас у нас мужчин вообще нет. Даже завхоз — женщина. однополый педколлектив. Просто неприлично. Завелся было в прошлом году биолог из разжалованных директоров. Так не знали, как избавиться. Такой мудак оказался. Ну, не смотри на меня так укоризненно. Ну, если мудак он был. Нейтральных стилистических синонимов к мудаку нет. Заговорилась я с тобой, Люций. Весь суп выкипел. Ладно, чаю попью с бутербродами. Не лезь на стол, не лезь! Тебе докторскую колбасу есть вредно. Она с наполнителями. Бегай потом с тобой по ветеринарам. Шагай обратно на диван. Что тебе там не лежалось? За ушком почесать. Потерпи. Сейчас вот сядем с тобой сочинение проверять. Тогда и почешу. Не готов терпеть. Понятно. Ты, Люций, своей бесцеремонностью мне нашу физкультурницу напоминаешь, Нину Рудольфовну. Заходит сегодня прямо посреди урока. Не здравствуйте, не извините. И заявляет с порога. Ваш класс мне урок сорвал. А я ей говорю. Нина Рудольфовна, но это же не повод сорвать еще один. У нас сейчас урок русского языка, и мы повторяем очень сложный материал про написание частицы «не» слитно и раздельно. Всеми прочими разборками давайте займемся после уроков. Она посмотрела на меня, как на врага народа, и вышла. Что ты думаешь? После уроков захожу в директорский кабинет. Наша Маргарита Дмитриевна сидит и голову обнимает двумя руками. Я ее спрашиваю: Маргарита Дмитриевна, что с вами? А она мне молча передает бумагу. Читаю. Докладная от КОХ по поводу срыва урока веренным мне классом. Кох — это фамилия нашей физкультурницы, если ты не в курсе. На 10 строк 9 ошибок. Она даже докладную в докладную умудрилась превратить. Вот она, наша молодая смена. Урок у нее сорвали. Как вообще можно сорвать урок физкультуры? Самое место детям побеситься, дурь из себя вытрясти. Чтобы уже ко мне на русский в полном физическом бессилии приползти. И тогда я им, неспособным к оказанию сопротивления, любое правило втолкую. И про «ни», и про «не», и про «при», и про «пре», и про «ша», и про «ша», Люций. Я сказала «ша». Не дам я тебе колбасы для твоей же пользы. Мне можно, я уже старая. А тебе еще жить да жить. Что за невоздержанность? Полежи 5 минут на диване. Я посуду вымою и завалимся с тобой тетрадки проверять. Ну что, начнем? Ты на чье сочинение взгромоздился, Люций? Это же тетрадка Шишкиной. Я тебе 10 раз говорила. У нее аллергия на кошачью шерсть. Завтра весь урок будет чихать. Слезь! Слезь, я тебе сказала, тварь противная! Ты мне завтрашний урок хочешь сорвать? Шишкина будет чихать, а остальные — надрывать животы. Все решат, что она нарочно это делает. Пойду на веранде повешу. Может быть, за ночь проветрится. А ты наказан. Иди в угол! В угол, я сказала! Вот и сиди теперь там. А я, пожалуй, сначала проверю, что она там насочиняла, а потом повешу. Мы, Люций, Грибоедова мучаем. Как всегда в осенний сезон. И пишем литературные сочинения. Я отстояла отдельный курс. Мы гуманитарная гимназия или как? Если у нас не будут писать традиционные сочинения, то где их будут писать? Московское общество, пьесе Грибоедова «Горе от ума». Так, страница оторвана, на полях чертики. В наше время учитель сразу бы два поставил, без разговоров. А теперь мы ненадлежащее оформление просто игнорируем. Чертики так чертики. Читаем. С Сашкой Грибоедовым я познакомилась в детском саду. Я била его подушкой по голове в тихий час, когда воспитательница уходила с нянечкой попить чаю, в чем искренне раскаиваюсь. Он был умный не по годам, так говорила воспитательница. Но мы, окружавшие его московское детсадовское общество, этого не ценили и троллили его по-всякому. И в этом мы были сходны с московским обществом времен Грибоедова I, не понявшим и не принявшим инакомыслие Чацкого. Ты слышал, Люций? И что мне с этим делать? Как оценивать? Как отклонение от темы? Я давала задание сравнивать прошлое и настоящее? Не давала. Значит, однозначно. Отклонение. Ладно, читаем дальше. Московское общество в пьесе «Горе от ума» скучное и туповатое. Фамусов, Молчалин, княгиня Мария Алексеевна и даже Софья — все они безнадежно отсталые. Еще бы! Обучение и тогда было некачественное, учителей полки числом поболее, ценою подешевле. А без телевизора и интернета откуда им можно было получить знания? Все суждения они черпают из забытых газет времен Очакова и покорения Крыма. И только один Чацкий догадался съездить за границу, почитать свежую прессу. И что же? Общество тут же объявило Чацкого сумасшедшим. Смешно. Побывали бы они на минуточку в нашем классе. Как минимум 10 Чацких и ни одного Молчалина. Вот тут, Люций, очень точно подмечено. Ни одного Молчалина. Молчать они вообще не умеют. Но какое отношение к «Горю от ума» имеет 9 класс, кроме того, что он весь в обязательном порядке его изучает? Никакого. Опять отступление от темы. Слушай дальше. Хотя, если разобраться, Чацкий такой же, как остальные члены московского общества, рабовладелец и ханжа. Продал всех своих крепостных крестьян, потратил деньги на заграничную поездку, а потом вернулся в Москву жениться на богатенькой Софье, чтобы поправить свое финансовое положение. Но Софья его отшила, он и взбесился. И хотя он побывал в Европе, но понятий политкорректность и толерантность он не усвоил. Турок и греков называет черномазами, и в этом своем снобизме он ничем не лучше старухи Хлестовой, которая считает свою арабку страшной, как черт. Чацкий ругает московское общество за подражание Западу, а сам ездил туда за умом. Чацкий у нас идет отдельной темой, отдельной. Чацкий и московское общество. Это не одно и то же. Я же предупреждала. И что это за нетрадиционный взгляд на главного героя? Я этому не учила. Чацкий — положительный герой. Положительный. Люций, что ты на меня так смотришь, как на дуру? Думаешь, Чацкий и правда в Альфонсе метил и просто дыму напускал, чтобы его пустой карман не так был виден? Нет, Люцифер, я к такой трактовке не готова. Что ты крадешься к дивану? Я еще не разрешала тебе из угла выходить. Слушай оттуда, ты ж не глухой. Все персонажи у Грибоедова из советских мультиков. Скалозуб напоминает волка из «Ну, погоди», а графиня-внучка — старуху Шипокляк. Молчалин — это шакал из «Маугли». Репетилов — шпион из «Бременских музыкантов». А Фамусов и Софья — это папа-король и глупая принцесса оттуда же. Все они довольно плоские и гротескные. Но Грибоедову это простительно, ведь он не был профессиональным писателем, а пьесу свою написал в перерыве между двумя дипломатическими назначениями. Может быть, он мог бы развить свой писательский дар, но его преждевременно убили. Ну вот, и что мне с этим делать? Нет, больше, чем на тройку, содержание не тянет. И за грамотность тоже 3 балла. А теперь пойду, повешу его на веранду. Главное, завтра утром в торопях не забыть. А, Люций, скорее, тут мышь! Фух, убежала. Ну что, Люций, опять мышей не ловишь? Спрашивается, чего я тебя держу, если ты даже от мышей меня защитить не можешь, бездельник?